Глава 43. Это был Лужин. Он стоял, он слышал крики, ругань, плач и вопли отчаяния, но ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое не задевало струн его души, не возбуждало в нем сострадания. Его заботило только, чтобы погрузка живого товара была произведена в срок и, по возможности, без излишнего шума. Старуха Олимпиада Петровна никак не могла примириться с неизбежностью. Время от времени кидалась она к обступившим толпу вертухаям. — Товарищи! — взывала она, показывая на Вадика. — Этот мальчик — сын политработника Красной Армии! Вертухаи воротили морды. Вадик кричал «Бабушка!» и хватал ее за подол. Нюра видела все как во сне. Вдруг появился перед ней подталкиваемый вертухаями Гладышев с Гераклом на руках. Нюра больше не удивлялась. Видимо, наступил страшный суд, и мертвые поднялись. Потом уже выяснилось, что свое самоубийство Гладышев симулировал, что на самом деле все это время он скрывался в подвале, отчего Афродита и не желала поселения к ним чужих людей. Только по ночам он выбирался и спал с женой. И вот тепленького его выгребли вместе со всеми. Нюра потом не могла вспомнить, что, зачем происходило, как очутилась она в машине рядом с семейством Гладышева. Все вспоминалось кусками. Но вот погрузка закончилась. Вертухаи закрыли борта и разместились на отдельных скамейках, спиной к кабине, лицом к охраняемым. Уже головная машина разворачивалась перед конторой, уже Лужин подтянул левую ногу, чтобы поставить ее рядом с правой на ступеньку своей легковушки, когда послышались возгласы «Стой! Стой!» И взор отъезжающих открылась великолепная в своем роде картина. Два дюжих вертухая, схватив за руки, бегом катили по улице на колесиках инвалида гражданской войны Илью Жикина. Головной грузовик остановился, и на нем снова откинули задний борт. — Раз, два, взяли! Вертухаи сходу подхватили инвалида под мышки и стали раскачивать, чтобы забросить в кузов. Тут случилось непредвиденное. Жикину удалось вырвать правую руку, и он, падая, успел залепить ею в глаз левого вертухая. Тот ухнул, схватился за глаз и выпустил Жикина. Но в это время другой вертухай успел опять схватить правую руку Жикина, находившегося уже в состоянии свободного падения. Укороченное тело Жикина дернулось, и самодельная тележка, к которой он был приторочен ремнями, с размаху ударила вертухая по ногам чуть ниже колен. Тот рухнул, как подкошенный, и истошно вопя корчился в пыли. Его товарищ двумя руками держался за подбитый глаз. Сам Жикин лежал неподвижно, чуть в стороне, поблескивая колесиками, как потерпевший аварию автомобиль. Еще два смельчака кинулись к Жикину, но он снова ожил и, дернув одного из этих двоих за ногу, ухитрился повергнуть и его. Тут подвалила целая свора. Сгрудившись над Жикиным, они матерились и ухали, видимо, били и мяли наглеца, но тот не кричал. Среди некоторых отъезжающих прошел ропот. Кто-то выкрикнул: «Фашисты!» Роман Гаврилович Лужин, видимо, осознал, что текущая сцена может произвести неприятное впечатление на отъезжающих, и, ничего не говоря, хлопнул в ладоши. И хлопнул-то не сильно, только сделал вид, что хлопнул. А если б даже и сильно, кто бы его услышал? Но только он хлопнул, сцена вмиг переменилась. На земле остались только сам Жикин и тот, которого он стукнул тележкой. «Вы!» — сказал Лужин кому-то из командиров и поманил его вялым пальцем. Тот подбежал, козырнул и вытянул руки по швам. — Этого... — сказал Лужин и медленно повел рукой чуть вниз и в сторону. — Расстрелять? — еще больше вытянулся командир. — Отпустить, — сказал Лужин. Жикина поставили на колесики, подтолкнули, и он, не потрудившись выразить благодарность за проявленный гуманизм, быстро покатил по улице, отталкиваясь от земли своими гибкими, как у обезьяны, руками, и вскоре скрылся во мраке. Как только колонна перестроилась, все фары тут же погасли. Машины, освещавшие операцию, подстраивались в полной темноте.